25 января в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялось расширенное заседание 56-го пленума ЦК Федерации науки и техники Кореи. В нем приняли участие заинтересованные лица, постоянные члены, члены и кандидаты в члены Центрального комитета Федерации науки и техники Кореи, представители ее подведомственных научных обществ, центральных и местных организаций Федерации. На расширенном заседании рассмотрели задачи всех инстанций комитетов и научных обществ Федерации, поднявшихся на борьбу за беспрекословное выполнение боевых заданий, начертанных высшим руководителем Ким Чен Ыном в новогодней речи.